Глава 9. Домовой. Данная информация пригодится для чистки квартиры, поэтому отнеситесь к ней внимательно. Мы будем завершать ее угощением домового. Приступим. С детства мне передалась традиция, что их нужно почитать, кормить и в случае переезда перевозить с собой. Когда-то в доме моих родителей жил домовой. Он душил ночами гостей, которые ему не нравились, и частенько приходил ко мне ночью в ноги в образе черного кота. А однажды вообще разбудил нас с мамой во время пожара своим настойчивым стуком в стену. Когда загорелась баня, мы все мирно спали. Пламя уже перекинулось на дом. Мы чудом уцелели, благодаря стуку. Выбежали наружу, когда уже начали трещать и лопаться стекла на окнах. С тех самых пор мы стали подкармливать своего хозяина. Раз в неделю, по воскресеньям, ставили наверх кухонного шкафа молочко, молочную кашу, конфеты, печенье, колбаску, а по праздникам наливали ему в рюмочку красное вино. Физическую пищу, конечно, он не ест, но ему важна эта своеобразная жертва. Поэтому кашу можно отдавать птичкам, молочко выливать на улицу, конфетки выбрасывать и заменять другими. Самим еду эту кушать нельзя. В доме моей бабушки тоже жил домовой. Каждый раз перед большой бедой он начинал стучать в окно. Если у вас он тоже проявится и стучит, спросите его, к добру или к худу, и послушайте ответ. Возможно, он придет вашим внутренним голосом или знаком. Считается, если вы будете кормить, почитать своего хозяина хотя бы раз в месяц, то в ваш дом никогда не придет большой беды. Он защитит его от потопления, ограбления, пожара, козней недоброжелателей и даже подарит неразменную купюру, которая всегда будет возвращаться к вам. Кормят домового по разным схемам. Раз в неделю по средам или воскресеньям. Раз в месяц 1 числа. Особыми днями почитания считаются 10 февраля, именины домового, 28 января, у славян день кудесы или угощения домового, и 1 апреля, день пробуждения от зимней спячки. Кормить лучше специально сваренной для него кашкой на молоке, сладостями, но и от колбаски он не откажется. Темные поят его красным вином с капелькой своей крови. Дело, конечно, их, но я такого не поддерживаю. Ставят угощение наверх кухонного шкафа, на печку, край стола с приговором. Можно своими словами. «Хозяюшка-батюшка, прими угощение, подношу с почтением. Защити мою семью и дом с силой и рвением, чтоб огнем не опалиться, чтоб водой не затопиться, чтоб достатку не лишиться. У меня есть полочка, и на ней несколько фигурок домовят». Про то, что домовой может найти пропажу, знают многие. Достаточно только сказать «чертик, чертик, поиграй да отдай», и вещь сразу же находится. Я чаще всего заменяю их на «хозяюшка-батюшка, поиграй да отдай». В квартире, где мы раньше жили с мужем, там, где я вела приемы, тоже жил домовой. Мой любимый кот его видел, они вместе с ним бегали по комнатам. А еще он мог подолгу сидеть, внимательно всматриваясь в одну точку, зашипеть и выгнуть хвост. Когда мы наконец-таки смогли купить вторую квартиру для того, чтобы разделить дом и работу, домовик не на шутку напугался. Начали происходить странные мистические вещи. Например, поехали мы с мужем отмывать новое жилье. Вхожу в квартиру с резинкой в косе, наливая воду в ведро, беру тряпку, а резинки нет. У кого длинные волосы до пояса, поймет, что с распущенными прядями никакой работы не сделать. Возвращаемся в старую, а резинка в ванной в раковине лежит. Или, например, налила я грузчиком по стаканчику самогонки, используя электроплиту как стол. Уехали за следующей партией вещей. Приезжаем обратно, а плита включена, а на ней стоит пластиковая бутылка с крепчайшим напитком. Жуть берет от одного только представления, что могло бы приключиться. Конечно, сложно понять, то ли это старый домовой так боялся, что мы его бросим, то ли новый нас не принимал. Иногда один домовой выживает из жилья другого. Как только я попросила прежнего хозяина переехать с нами, неприятности тут же прекратились. Бывает так, что в доме, квартире, вообще нет хозяина, или он уходит. В таком жилье будто нет души. Там все время что-то рушится, ломается, валится, жильцы болеют, ничего не доводится до конца. Тогда его можно приманить на башмак и угощение из старых заброшенных домов, дач, квартир. Проверить можно сразу же, как принесли его домой, через поиск вещи. После переезда при разборке коробок мой мне здорово помогал. Только скажешь: «Хозяюшка-батюшка, найди мне то или то», как вещь тут же находится. Домовые не любят ссоры грязи в доме, а еще они у всех разного возраста. Однажды меня пригласил молодой человек на энергетическую чистку квартиры. К нему недавно переехала девушка, и начались странности. То двери кухонных шкафчиков сами по себе открывались, то кто-то стучал ночью по холодильнику. А тут еще молодой человек работал, и когда девушка оставалась одна, то чувствовала тяжесть на груди, как будто кто-то на ней сидел. Проведя диагностику, я узнала, что все это вытворял молодой домовенок. В силу своего ребячества он так играл с молодой жиличкой. Мы даже смогли задать ему вопросы, а он отвечал стуком в холодильник. Нужно было видеть вытянутые лица молодой пары. После опроса я предложила его унести, но ребята отказались. Потом девочка вообще забеременела, и все у них сложилось весьма неплохо. Когда они переезжали, то попросили меня научить их, как забирать домового. Когда-то давно, еще в молодости, когда у моего мужа была другая семья, переехали они с женой на новую квартиру. Супруга была беременна, и начались странности. То утром проснуться, а у них входная дверь настежь открыта, то радио в 6 утра заиграет, то просыпаются посреди ночи от включенного света. И тут встретился моему Андрею его давний школьный приятель, у которого обнаружились необычные способности. Поделился муж с ним своими печалями, и тот предложил отдать ему домового. Сказано, сделано. Забрал. Странности прекратились. Спустя много лет, когда мы стали жить вместе, муж перестал удивляться всему мистическому и необычному, что нас окружает, и задумался над тем случаем. Говорит, видимо, зря поторопился он с отдачей домовенка. Нужно было попробовать его прикормить. Глядишь, и подружились бы. Очищение дома, квартиры. Наговорили на воду все по 3 раза. «Отче наш», «Вода Ульяна», «Вода Чистилища», «Господи Саваоф». Закрыли ключом и установкой на проделанную работу. Воду берите с собой в пол-литровой бутылке с распылителем. Укладываем с собой благовоние, колокольчик или поющую тибетскую чашу, церковные свечки, 3 штуки, можно и больше, бумагу для юбочки под свечу, карты. Диагностику делаем до и после чистки. Покажите энергетику этой квартиры на данный момент. Насколько сменилось, смотрим потом. Зажигалка, талисман фео на продажу или альгис на защиту. Распечатка текста с чисткой. Кисточка, масло церковное. Защиту от перехвата делаем дома. Рисуем руну. Призыв в квартире, куда пришли. Прошу ангелов и архангелов прийти на мой зов. Прошу учителей и наставников корректировать и направлять меня в процессе работы. Благовония надо зажечь и поставить в цветочек. На них наговариваем. Жги, жги, выжигай дурной глаз, дурное слово, дурное желание. Да будет так. Начинаем чистку от входной двери. Зажигаем церковную свечку. От порога идем по часовой стрелке, обходим все помещение и возвращаемся назад к нашему порогу. Все это время читаем «Отче наш». Делаем большие кресты или зигзагообразные выкаты свечкой. Прочитали, пришли к порогу снова. Запомнили, где свечка коптила, трещала. Там надо будет поставить свечу. Вторая проходка. С этой же свечой по часовой стрелке со словами «Жги, жги, выжигай дурной глаз, дурное слово, дурное желание». Пусть свет этой свечи разгонит тьму и ужас. Пусть в пламени этой свечи сгорит все зло. Пусть свет этой свечи принесет этому дому, офису, мир и покой. Аминь. Вернулись к двери. Надеваем на руки огненные перчатки для защиты и работы. Ходим по комнатам по часовой стрелке, мысленно представляя, как огненный луч из руки проходит по всем местам, по всем стенам. Вернулись к порогу. Идем в места, которые оказались грязнее всего. Максимум таких комнат бывает 1-2. Говорим. Очищаю землю, которая находится под зданием и в сфере жизнедеятельности этого здания, до самого ядра земли от всех видов негативных программ, которые в нее заложены, от негатива тех, кто работал на этой земле, жил на ней. Перекрываю всю некротику от негатива тех, кто убит на этой земле, кто похоронен в ней, включая не только людей, но и животных. Убираю весь негатив, мешающий ее плодородию, вредных насекомых, личинок и так далее. Прошу очистить землю до первозданной чистоты и напитать энергиями вселенской любви и божественной благодати. Пусть весь негатив уходит в центр земли на переплавку и повышение плодородия земли. Очищаю материал, из которого возведены фундамент, стены, перекрытия, окна, крыша и материалы, которые использованы для внутренней отделки помещений вплоть до молекулы, атома, от всех видов негативных программ, негативных эмоций и пожеланий. Фундамент, стены, перекрытия и так далее прошу сделать прочными, крепкими, устойчивыми. Прошу очистить до первозданной чистоты, напитать энергиями вселенской любви и божественной благодати и прошу защитить от появления негатива вновь. Пусть весь негатив уходит в центр земли на переплавку и повышение плодородия земли. Очищаю пространство, образованное при строительстве. Подвал, подсобные помещения, чердак, гараж, баню от некротических проявлений и негативных программ, установок, присосок, сущностей, подселений, которые могут повредить судьбе и здоровью живущих в них людей. Непрекаянные души людей и животных должны уйти туда, где они должны быть. Прошу простить их и принять. Прошу очистить все пространство помещений до первозданной чистоты, напитать энергиями вселенской любви и божественной благодати и поставить защиту на окна, двери, люки, вентиляционные ходы. Пусть весь негатив уходит в центр земли на переплавку и повышение плодородия земли. Очищаю пространство над нами. Для этого открываем и восстанавливаем связь помещения с космосом, подключаем все положительные каналы, которые будут нести добро, счастье и любовь этому помещению, этому дому. Над нелюбимым местом, домом, можно поставить солнышко, освещающее и греющее все и всех, невзирая на прогноз погоды. Пусть весь негатив уходит в центр земли на переплавку и повышение плодородия земли. Потом надо почистить зеркала. Из-за зеркалья часто выходят сущности. Их надо закрывать. Особенно это касается старых зеркал, у которых свечка тухла. Рука с каналом Фераст отваливалась, боль чувствовалась. Направляем луч чистящего канала со словами «Для снятия негативной информации и негативных эмоций, от негативной памяти прошлых владельцев и их отрицательных эмоций и чувств, прошу учесть все, что не учла. Устраняю проходы в некротические миры, и пусть жители этой квартиры, глядя в эти зеркала, видят лучезарную улыбку, прекрасное настроение, красивую внешность и чудные глаза. Очищаем, проговаривая. Прошу очистить поверхность окна от наблюдателей присосок, от энергетической грязи. Прошу поставить защиту от появления их вновь, от негативных программ зазеркалья. Очищаем пространство и геопатогенные зоны. От них чувство, что сквозит из угла. Из геопатогенных зон часто выходят сущности. Прошу очистить пространство и геопатогенные зоны, место выхода сущностей. Пусть весь негатив уходит в центр земли на переплавку и улучшение плодородия. Читаем на всех членов семьи, живущих там, две молитвы от порчи, по-прежнему обходя по часовой стрелке квартиру. Ставим защиту от недоброжелателей. Прошу высшие силы установить фильтры, защиту на двери, окна, от воров, людей с негативной энергетикой, которые испытывают к хозяевам зависть, злость и другие негативные эмоции. Прошу защитить от всякого негатива, физического и энергетического. Пусть весь негатив уходит в центр земли на переплавку и улучшение плодородия. Особое внимание ванне и туалету от проникновения энергетической грязи. Можно поставить установку через устранение негатива. Прошу защитить пространство этого дома от негативных энергосущностей. Если на продажу, представляем, что как только покупатель потенциальный возьмется за ручку этого дома и заступит на порог, пусть согласно воле Бога, на него откроется визуализация, что он нашел себе истинный родной дом, чтобы наполнил покупателя благостным чувством любви к этой квартире, чтобы тот испытал приятные ощущения от пребывания в ней. Согласно воле, значит, кому надо, без насилия. Кто не должен, не почувствует. Свечку держим в руке, а святая вода в бутылке с распылителем. По часовой стрелке идем по всей квартире и говорим: «Огнем очищаю, водой освещаю, Сжигаю, уничтожаю все причины, все препятствия, которые мешают продать квартиру или другую причину, по которой чистим квартиру. Да будет так. Свечка горит при этом, мы брызгаем все подряд этой водичкой. Ходим по часовой стрелке по всей квартире. Господи Саваоф, если на продажу, то говорим адрес квартиры. Если на удачу, то пусть к рабу Божьему, имя владельца квартиры, удачи возвращаются. Если на продажу, читаем заговор для продажи. Божья хоромина, четыре угла, в углу икона. Как в храм к иконам люди идут, так и в дом, хоромину рабы Божий, имя, четыре угла, в углу икона. Пусть люди идут, деньги несут, хоромину покупают, все четыре угла. Слово мое лепко, дело мое цепко. Ключ, замок, язык. Аминь. Следующая проходка с поющей чашей или с колокольчиком, и громко говорим, строго. Убирайтесь прочь, скверные разрушающие сущности. Вас сюда не звали. Добро пожаловать, сущности света и тепла. Да будет так. Так снова по часовой стрелке прошли и вернулись к двери. Заговор на дверь для снятия порчи в доме. Подходим к двери, крестим ее и читаем. При себе горящая свеча и вода, где слова очищаю и умываю, там крестим огнем и брызгаем водой. Иногда читаем на несколько дверей. Например, если от ворот, то еще и на дверь в спальне. Если ребенок боится, то на дверь в детскую. Заговор на снятие порчи с дома. Иду я, раба Божья, имя, чистым полем, чистым делом, чистым путем и чистой дороженькой. Стоит изба, в ней чисто да нечисто, в ней баба сама чиста да погрязна. Иду я чистоту наводить, а грязь изводить. Смою святою водою, сожгу святою свечою, иди дым надол. Во имя Отца и Сына и Святого Духа и Пречистой Девы Марии да будет в этой избе чистота. Аминь. Заговариваю я своим словом порог этого дома. Ой, вы дела черта седого и черта молодого. Не ходите вы дела по этому порогу. Не насылайте вы сюда болезни тревогу. Не ставьте вы свои сети. Не плетите и не чудите против порога рабы имя. С востока на запад — я. С запада на север — я. И на все четыре стороны работа моя. Как я тут своим наговором сказала, так я крепко-накрепко привязала. Тут людям мед пить, а слезы от сего часа не лить. Аминь, аминь, аминь. Как эти свечи горят, так и уста мои говорят. И я раба крещенное имя. Этот порог своей фатой укрываю и святой водой умываю. Пойду я по половице к реке матушке, к ее водице, обращусь к ней. Ой, ты, мать река, широки твои берега, в тебе звезды отражаются, месяцы солнца купаются, от глаз людских отмываются. Отмой ты избу, рабе, имя, от дел колдовских, от трав могильных сухих, от шерсти собак, от шерсти котов, и от железных игл, и от земли спокойника, и от воды с обмывания, и от всякого шептания, от черных и белых, от седых и рыжих, от ведьм злых и соперниц бесстыжих, от их каблуков и от их голых ног. Отговор мой крепче наговоров, и не отладить, и не переладить. Что я тут сказала, что своим делом приказала, так тут и быть. Когда сера в ушах медом станет, тогда дела мои другой мастер разладит. Ключ, замок, язык. Аминь, аминь, аминь. Взять кисточку и масло и поставить руны Альгис и Фео на дверях и окнах. Когда ставим руны, то приговариваем. Ставлю защиту на проделанную мной работу сроком на один год. Все, что я сказала, все, что пересказала, так тут и быть. Когда сера в ушах медом станет, тогда другой мастер дело мое разладит. Да будет так. Если чистка на продажу, то просим хозяйку положить на полотенце документы на квартиру и на них начитываем. Господи Саваоф, с адресом. Господь Саваоф, помоги рабу Божьему, имя, в торге, в купле, в продаже и обмене. Защити от злых глаз, от глаз завистливых, от разорения, от порчи, от всякого зла напускного. Как пчелы быстрые к меду сладкому слетаются, так пусть и покупатели денежные к рабу Божьему имя по адресу такому-то сбегаются. Пусть люди хвалят его товар, другим говорят и берут, и не раз, и не два на его порог придут, Квартиру по адресу такому-то заберут. На моих словах замок на веки веков. Аминь. Если не надо продавать квартиру, то документы на квартиру не нужны. Господь Саваоф, помоги рабу Божьему имя, защити от злых глаз, от глаз завистливых, от разорения, от порчи, от всякого зла напускного. Как пчелы быстрые к меду сладкому слетаются, так пусть и удачи к рабу Божьему имя возвращаются по адресу такому-то. На моих словах замок на веки веков. Аминь. Благодарим высшие силы добра и света за помощь в данной работе. Три раза благодарю. Оставшуюся воду отдать хозяйке, чтобы она вытерла ею пыль и помыла полы в квартире. Развести еще с водой самостоятельно. Огарки свечек, бумажки с юбочками уносим с собой. Кроме того, хозяин должен покормить домового в течение нескольких дней после чистки. Желательно, чтобы это было воскресенье. Когда домового кормят, ему на верхний шкаф в кухне ставят еду. Можно специально сварить кашку, положить колбаску, конфетки, что-то с приятным запахом, булочку свежую. Потом эти продукты надо отдать птичкам. Он любит, когда ему что-то наливают. К примеру, может выпить вина или водочки. Потом, если на продажу делаем, то надо уговорить домового помочь продать недвижимость. Например, скажите домовому своему, что придут другие хозяева, с кем ему тоже будет хорошо. Если не на продажу, то можно почитать заговор. «Домовой батюшка, седенький сватушка, хорошо покушай, меня послушай, чтобы в доме была жизнь богатая да сытая, чтобы каждый день тебе жировать, не поствовать, чтобы было тебе пьяно и весело, счастье и удачу в дом запускай, денежки копи да привечай, а за дверь ничего не бросай. Угощайся, на хозяев не обижайся, дом наш охраняй, наше счастье оберегай. К нам чужих не пущай, да будет так». Или «Хозяюшка-батюшка, прими угощение, подношу с почтением, защити мою семью с пущим рвением, чтоб водой не затопиться, чтоб огнем не опалиться, чтоб достатку не лишиться. Аминь». Отдаем клиенту деревянный талисман Фео, если делали на продажу, или руну Альгис защитную. Надо носить ее в кармане, в кошельке или держать в доме, где особенно нужна защита, где гости или где спальня. Если фео на продажу, то человек должен загадать желание на руну, подносит к губам, три раза назвать руну по имени. Руна Фео, Фео, Фео, помоги мне продать мою квартиру по адресу такому-то в ближайший месяц. Помоги мне в этом году продать эту и купить новую квартиру. Желание загадывать на руну непременно с указанием срока. Сразу же можно ее поблагодарить за работу. Чистка офиса. Когда чистим офис, принцип очищения тот же самый, что на квартиру. Добавляем только ритуал на торговлю и защиту. Наговариваем соль и мак, отче наш три раза, заговор соль бела и чиста. Как пчелы ярые роятся, медоносят около улья своего. Так пусть люди роятся вокруг моего офиса с любовью, с деньгами, с доверием, подарками, приносят радость в жизнь, уверенность в себе, успех, исполнение желания. Да будет так. Ставим установку сроком на один год. По горсточке соли и мака смешиваем, ссыпаем в мешочек. Объем такой, чтобы хватило зажать его в кулак, небольшой кулечек. Делаем дырочку, как в кондитерском мешочке. Выходим из офиса и обходим с ним круг по часовой стрелке, все время посыпая немного из мешка через дырочку. Возвращаемся в ту же точку, от которой пошли, и идем к тому месту, откуда люди в офис идут, к дороге остановки. Всю дорогу продолжаем сыпать, ни с кем не говорим. Желательно делать рано утром или вечером, часов в 20-21. Если остановят, то ритуал испортят, все делать заново, притом не в этот день. После того, как сходили, возвращаемся к офису, доходим до двери и этой солью сыпем под порог изнутри помещения. Если нашли подклад. Ни в коем случае это найденное подозрительное нельзя брать руками. Негатив активируется через прикосновение. Можно брать резиновыми перчатками, которые потом выбросите, палочкой, бумажкой. Можно надеть на себя ментальные перчатки. Такие вещи лучше сжигать. Но если сразу нет возможности, то унести на помойку. Пока несете до помойки, говорите: «Все свое возьми себе. Откуда пришло, туда и ушло. Не беру твое, не отдаю свое. По дороге ни с кем не разговариваете, даже если кто-то хочет активно поговорить. Идете, не оглядываясь. Дома моете руки святой водой до локтя. Если предполагаете, кто мог сделать такой подклад, то в ближайшее время идите в церковь и ставьте свечку за здравие. Если сжигаете подарочек, то надо сказать слова «подклад полетел», «что сгорело, то к хозяину своему улетело, да у души его осело, да и там прикипело, да будет так». Или, глядя на пламя костра, произнесите «это священное пламя костра уничтожит все зло, все плохое, злое, наносное уничтожится навсегда». Бросьте в костер пакет с подкладом, произнеся при этом «уходи зло туда, откуда пришло». Тот, кто мне зло подложил, послал, сам расплату к себе призвал. Огонь сжигай, зло навек уничтожай. Меня и моих близких очищай, меня и моих близких защищай. Я и близкие мои от твоего зла освободились, от атак и негатива защитились. Уничтожилось навек все злое, уничтожилось навек все наносное. Да будет так. Снятие порчи с подозрительной вещи. Если вы подозреваете, что подарочек от кого-то с сюрпризом, но жалко его выкидывать, его можно почистить. Для этого читаете универсальную молитву «Отче наш» 3 раза, молитву на освящение всякой вещи, создателю и содетелю человеческого рода, дателю благодати духовной, подателю вечного спасения, сам, Господи, посли Духа Твоего Святаго с высшим благословением на вещь сию, якода вооружена силою небесного заступления, хотящим ее употребляйте. Помощно будет к телесному спасению и заступлению и помощи о Христе Иисусе Господе нашим. Аминь. Сильный заговор на снятие порчи с вещи. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Стану яс, раб Божий, свое имя кто читает, благословясь, пойду перекрестись на Божьи дела, на Божий путь. Из избы дверьми, из двора воротами, в чисто поле. Как в чистом поле океан святое синее море. В океане святом синем море был золотарь-камень. Как в белом золотарь-камени стоит золот-стул. На золотом стуле сидит святая Мария. Держит святая Мария золотые ножницы. Она, святая Мария, обрезывает дух святый. Остригает и обрезывает сей вещи прикосы. Призоры, уроки, ветряные и нутряные, денные и полуденные, вечерние и полуночные, щепоту и болезни, лихую порчу, заклятие и проклятие и всякое лихое злое слово. Отсылает с раба Божия и мирек, святая Мария, из сей вещи, порчу и прикосы, призоры, уроки ветряные и нутряные, денные и полуденные, вечерние и полуночные, на темные лесы и на сухие бары, по мхам и по болотам, и по гнилым колодам, по лежачим выскирям кладет, сама приговаривает, как тем гнилым колодам и лежачим выскирям не бывать зеленым, не станет на сей вещи и на рабе Божием и мирек, не бывать притчам и порчам, призором и прикосом, и уроком, ветряным и нутряным, денным и полуденным, вечерним и полуночным, ведунству и колдовству отныне и до веку. Раба Божия и мирек, век споведаючи, Пречистая Мати Божия, Богородица Напрестольная, и я кое слово забыл, рабе Божий, и тот, то слово поставь у всех наперед. Аминь.